Глава 8. Клаус читал всю ночь напролет. Вообще-то он любил это делать. Раньше, когда родители были живы, Клаус обычно брал с собой в постель фонарик и, закрывшись головой, читал, пока глаза у него не слипались. Бывало, что отец, придя утром будить Клауса, заставал его крепко спящим, с фонариком в одной руке и с книгой в другой. Но этой ночью обстоятельства, разумеется, были совсем другими. Клаус стоял у окна и при свете луны, прищурившись, читал похищенную книгу. Порой он бросал взгляд на сестер. Вайолет спала прерывистым сном, иначе говоря, беспокойно металась на бугристой постели, а солнышко забралось поглубже в свое гнездо из занавески, так что все вместе выглядело как кучка тряпья. Клаус ничего не сказал сестрам про книгу. Он не хотел подавать им ложную надежду, поскольку не был уверен, что книга поможет им выпутаться. Книга была длинная, читалась с трудом, и Клаус все больше уставал по мере того, как ночь шла. Иногда глаза у него сами собой закрывались. Порой он ловил себя на том, что читает и перечитывает одну и ту же фразу. Читает и перечитывает. Но вдруг он вспоминал, как сверкали крюки у олафовского помощника. Ему представлялось, как они рвут его тело, тогда он мгновенно просыпался и читал дальше. Он нашел небольшой обрывок бумаги, разорвал его на полоски и стал закладывать важные места. К тому времени, как за окном чернота сделалась менее густой, предвещая скорый рассвет, Клаус знал уже все, что нужно было знать. С восходом солнца надежды его окрепли. Наконец, когда послышались первые птичьи голоса, Клаус на цыпочках прокрался к двери и тихонько приоткрыл ее, стараясь не будить беспокойно спящую Вайолет и солнышко, скрывающееся в ворохе тряпок. Он прошел на кухню, сел и стал ждать графа Олафа. Долго ему ждать не пришлось. Вскоре послышалось громыхание башмаков вниз по башенной лестнице. Граф Олаф вошел в кухню и, увидев Клауса, сидящего за столом, оскалился, что в данном случае означало «улыбнулся фальшивой, недружелюбной улыбкой». «Привет, сирота», — сказал он. «Рано ты встал». Сердце у Клауса забилось сильнее, но выглядел он хладнокровным, как будто снаружи его одевала невидимая броня. «Я не спал всю ночь», — сказал он. «Я читал вот эту книгу». Он выложил ее на стол. Она называется «Матримониальное право». Из нее я узнал много интересного. Граф Олаф достал уже бутылку вина, собираясь налить себе стаканчик перед завтраком, но, увидев книгу, отставил бутылку и сел. «Слово «матримониальный», — продолжал Клаус, — означает «брачный». «Без тебя знаю, что это слово значит», — прорычал граф Олаф. «Где ты ее взял?» «Нашел в библиотеке у судьи Штраус, но это не важно. А важно, что я разгадал ваши планы». «Вот как?» Бровь у графа Олафа поползла кверху. «И в чем же они состоят? Недоросток ты этакий!»